Глава 13. Пита знала, что уснуть ей не удастся. Она выпила молока, немного прогрела комнату, включив отопление, приняла ванну, словом, сделала все, что способствует крепкому сну. Когда она, наконец, улеглась и закрыла глаза, ее тело изнемогало от усталости, но мозг отказывался отключаться. Все ее мысли вертелись вокруг любовной истории родителей. Она понимала, если с отцом что-то случится, очень скоро все будет кончено. При этой мысли она представила отца, как он занимается повседневными делами, играет в карты у дверей маленькой Италии или копает грядки у себя на огороде. А в это время его артерии закупориваются, а он об этом даже не догадывается. Она поневоле начала размышлять о том, как они будут жить без него. Посреди ночи она встала и спустилась в мастерскую, решив, раз уж не спится, провести эти часы с пользой и поработать. Но в последний момент побоялась, что из-за усталости допустит какую-нибудь оплошность и вернулась в постель. Она с облегчением вздохнула, увидев, что за окном светает, и можно, наконец, оставить попытки заснуть. Включив прикроватную лампочку, она достала блокнот и ручку и принялась составлять список вопросов врачу, если удастся с ним поговорить. Пита варила на кухне крепкий кофе, когда наверху послышались шаги матери. «Ты спала?» — спросила она, когда та появилась в дверях, заранее зная, какой будет ответ. «Так, подремала немного». «Послушай, почему бы тебе не лечь снова в постель, а к папе сегодня поеду я?» Но мать покачала головой. «Я здесь одна не останусь, Пьета. Кроме того, я хочу его видеть». «Но ты выглядишь усталой». «Ты тоже. Так почему бы тебе не отправиться в постель?» В итоге они поехали в больницу вдвоем, тихо сидели в такси, за всю дорогу не проронив ни слова. Обеим не терпелось поскорее добраться до больницы, и вместе с тем обеих приводил в уныние ее металлический запах и бесконечные вереницы палат, переполненных больными и их печальными родственниками. Бэппи явно обрадовался их приходу. «Я не могу здесь спать», — едва поздоровавшись, пожаловался он. «Шумно, все время горит свет, больные то и дело шастают туда-сюда. А если что-то случится, так никого не дозовешься». Пьета заметила брошюру у его постели. Заголовок на обложке гласил «Ангиопластика. Ваши перспективы». Она взяла ее в руки и начала читать, в то время как мама суетилась у постели мужа, поправила простыни и налила кофе из термоса в пластмассовый стаканчик. «Звучит не так уж и безнадежно», — заметила Пьета. «Здесь говорится, что потребуется только местная анестезия, а после операции тебе не придется надолго задерживаться в больнице. А потом тебе просто надо будет принимать препараты, которые они тебе назначат, и следить за рационом. А это значит никакого сливочного масла, жирного сыра и прошутто, итальянская сыровяленая ветчина. Папочка!» «Так они говорят», — мрачно ответил он. «Вчера на обед мне принесли творожок и салатик, на вкус как жеваная бумага. Какой во всем этом смысл, а?» «По крайней мере, с тобой все в порядке, Бэппи», — пожурила его Кэтрин. «Радуйся, что ты жив и можешь есть творожок». «Слава богу, Федерико не растерялся, немедленно вызвал скорую, и тебя быстро привезли сюда». «Да уж, слава богу», — согласился Бэппи. «Я, конечно, люблю свой ресторан, но мне не хотелось бы там помереть». Они все утро провели в палате, не давая ему раздражаться и скучать. Пьета выскочила купить газет, кофе и букетик цветов, чтобы хоть как-то оживить унылую палату, а когда вернулась, увидела, что мать плачет, а Бэппи пытается ее успокоить. «Сейчас же отвези мать домой», — велел он Пьете. Ей вредно проводить здесь так много времени. «Нет-нет, я хочу остаться», — недовольно ответила мать. «Почему все вечно только и указывают мне, что делать? Отправляйся спать, ступай домой, я сама могу за себя решать. Я же не ребенок». «Но у нас еще не початый край работы с платьем, мама», — напомнила ей Пьета. «Может, поедем домой, и ты мне поможешь?» «Не притворяйся. На самом деле тебе вовсе не нужна моя помощь. Да и потом, я больше разговариваю, чем шью. И все-таки мне приятно, когда ты рядом». «Ой, ну ладно». Судя по ее тону, она наконец сдалась. «Дай мне еще 5 минут. Ну, от силы 10. Подожди меня снаружи. Я хочу попрощаться с твоим отцом по-человечески». Бисерный узор на ткани начал обретать очертания, и Пьета видела, что трудилась не зря. Но она не преувеличила, сказав, что работа еще не початый край. У нее уже не сгибались пальцы и болели глаза от долгих часов филигранной работы, и только мысль о том, что она услышит продолжение маминой истории, немного скрашивала мрачную перспективу многочасового сидения за пяльцами. «Расскажи, что произошло, когда Одри уехала из Рима?» — попросила Пьета, едва они уселись за работу. «Неужели ты вправду осталась там совершенно одна? А что поделать? У тебя все было в порядке?» «Нет, не очень. Да что говорить, совсем наоборот». «Анастасио буквально спас меня в эти 2 недели в Риме без Одри. Он попросил меня поработать у него в баре. Я согласилась, хоть и подозревала, что от меня будет мало проку. Рим словно вымер, поскольку многие семьи уехали из города, так что, думаю, Анастасия вполне мог управиться и без меня. Но он был по-настоящему добрый человек, и я уверена, прекрасно понимал, как мне одиноко. Иногда в бар заходил Джанфранко. Усевшись за стойкой и заказав что-нибудь выпить, он наблюдал, как я работаю. Часто у меня создавалось впечатление, будто у него на меня какие-то права. Например, он неизменно давал завсегдатаям понять, что я занята. Анастасию ничего не говорил, но я подозревала, что он не жалует Джанфранко. В конечном счете я оказалась не такой уж бесполезной, как поначалу опасалась. Мне даже понравилось запоминать, что любит выпить тот или иной посетитель, какой крепости кофе он предпочитает и так далее. Ассортимент у нас был более чем скромен. Несколько видов свежей выпечки по утрам, а в течение дня десертные тарелочки с закусками, хлеб, моцарелла, салями. На самом деле бар служил скорее местом встреч, где люди заодно могли перекусить на скорую руку и, отрешившись от повседневных забот, ненадолго расслабиться. Сплошь и рядом завсегдатаи останавливались, чтобы перекинуться со мной парой слов. Я поневоле узнавала кое-что об их жизни, имена их детей, имена тех, с кем они поссорились, их надежды и планы. О себе я говорила немного, потому что, во-первых, мне не хотелось, чтобы кто-то узнал, что я одна в Риме, а во-вторых, чтобы кто-нибудь из них догадался, что мои надежды на возвращение Беппи таяли с каждым днем. Я получила от него несколько коротких писем, но их стиль был странен, а слова хаотически разбросаны по листкам. Я с большим трудом понимала, о чем он пишет. Так что я купила блок пищи и бумаги, и в те часы, когда не работала в баре или не занималась шитьем, усаживалась за стол и строчила длиннющие послания ему и Маргарет. Я рассказывала им совсем разные истории. Маргарет была в курсе моих отношений с Джанфранко, она знала, как неловко я чувствовала себя в его компании. О Беппе я пересказывала забавные истории о моих новых знакомых в баре. Раз в неделю я писала родителям, и это всегда давалось мне нелегко. Я не могла сказать им, что Одри и Маргарет оставили меня, потому что пообещала, что мы будем держаться вместе. И хотя я испытывала неловкость, обманывая их, мне и в голову не приходило уехать домой. Если Бэппи вернется в Рим и не найдет меня, он чего доброго подумает, что я его разлюбила. Джанфранко давно обещал мне какую-то необыкновенную поездку и изводил меня просьбами взять отгул в баре. Мне следовало бы отказать. Но временами меня даже радовала его компания. Не тогда, разумеется, когда он хвастал тем, сколько зарабатывает в неделю или какую дорогую машину собирается купить, когда скопит еще немного деньжат, но когда он, забывая о своем чванстве, начинал дурачиться и смешил меня до слез. «И куда же ты меня повезешь?» — спросила я в следующий раз, когда он заговорил об этом. «Как я уже сказал, это тайна», — ответил он. «Я буду здесь в воскресенье утром, так что предупреди Анастасию, что берешь отгул. Но ты не можешь хотя бы намекнуть?» Признаться, я не до конца ему доверяла, и мне казалось неразумным устремляться куда-то, очертя голову, не предупредив никого, куда мы едем, хотя бы одного Анастасию. Джанфранко снисходительно взглянул на меня. «Тебе нипочем не догадаться, так что нет нужды и намекать. Просто жди меня здесь в воскресенье, с утра пораньше». Мне следовало проявить характер и твердо отказать ему, но каким-то уму непостижимым образом Джанфранко всегда удавалось одерживать надо мной верх. Казалось, проще было ему уступить. Я практически не сомневалась, что он просто отвезет меня на какой-нибудь особенный пляж или на вершину какого-нибудь холма, чтобы насладиться видом и поесть мороженого. Так что в воскресенье утром я ждала его. Анастасию только-только открыл бар, и мы пили кофе, когда появился Джанфранко. Он с важным видом подошел к стойке и театральным жестом швырнул на нее ключи от машины. «Ну, ты готова?» «Думаю, да. Но поскольку я так и не знаю, куда мы едем, я не уверена, что взяла то, что надо». Должно быть, это прозвучало по-детски, но мне было наплевать. «У меня есть все, что надо», — он взял меня за руку. «Ну же, идем. Путь предстоит не близкий, так что не будем терять время даром». Сегодня у него была другая машина, навехонькая, отполированная до зеркального блеска. То, с каким видом он открыл дверцу, натолкнуло меня на мысль, что он хотел, чтобы я это заметила. «У кого ты ее одолжил?» — спросила я. «Я ее не одалживал». Не успела я забраться на пассажирское сиденье, он включил зажигание и помчался по узкой улочке, опустив стекла и включив радио на полную громкость. «Ты что же, купил ее?» — он самодовольно кивнул. «Ничего, а? И почти за даром». Мы вырулили на шоссе, ведущее на юг, и Джанфранко показал на аббатство Монте-Кассино на вершине холма. Я бы предпочла, чтобы он держался за руль и смотрел на дорогу. Машину он вел с ужасающей скоростью. Ему явно нравилось висеть на хвосте у идущей впереди машины, чтобы иметь возможность поминутно давить на клаксон и в любую минуту пойти на обгон. «Эта малышка мчится, как пуля», — заметил он, постучав по приборной доске. «Мы в два счета доберемся до места». Когда на обочине замелькали дорожные знаки, возвещавшие о приближении к Неаполю, я задалась вопросом, как далеко он собрался меня вести, но знала, что спрашивать бессмысленно. И только когда я поняла, что мы приехали в город, решилась заговорить. «Джанфранко, ты привез меня в Неаполь. Здесь же небезопасно». Он пожал плечами. «Для туристов очень может быть, но не для меня». Я ждала, что он вот-вот остановится, но он продолжал нестись по мощенным булыжникам, площадям, с грохотом пересекая трамвайные линии. Я опустила стекло еще ниже и высунула голову. Здесь пахло совсем не так, как в Риме, и было куда грязнее, но зато и оживленнее. «Скоро мы остановимся?» — спросила я. Джанфранко покачал головой. «Нет, еще не скоро». Мы миновали Везувий, и у меня захватило дух, потому что я прежде никогда не видела настоящего вулкана. Наконец мы выехали на дорогу, бежавшую вдоль побережья. Вскоре она сузилась и напоминала теперь узенькую ленту. По одну ее сторону возвышалась гора, а по другую зиял крутой обрыв. Даже Джанфранко приходилось сбрасывать газ на крутых поворотах и прижиматься к обочине, чтобы пропустить автобус. Он вполголоса выругался. «Мне чертовски повезет, если я сегодня не разобью ее вдребезги», — пробурчал он. В конце концов мы въехали в живописный городок. Ничего подобного я в жизни не видела. Розово-белые домики пристроились прямо на отвесных склонах утеса, а чуть повыше узкой полоски пляжа выглядывала церковка с куполом из разноцветной черепицы. Перед нами расстилалось искрящееся бирюзовое море. На нем покачивались белые крапинки корабликов. Я не могла представить себе, как можно, живя здесь, не просыпаться каждое утро с улыбкой радости на губах. Джанфранко нашел, где остановить машину. Когда я выбралась наружу, то с трудом удержалась на ногах, до того они занемели. «Это Позитано», — объявил Джанфранко. «Постой здесь, а я принесу кофе и что-нибудь перекусить». Он вернулся с рисовыми шариками, завернутыми в бумажные салфетки. Когда я надкусила маленький колобок, мне в рот потекла теплая сливочная масса расплавленной моцареллы. «Ну, что, теперь мы можем отправиться на экскурсию?» — спросила я, когда мы покончили с едой. Судя по выражению его лица, эта идея явно пришлась ему не по вкусу. «Честно говоря, я немного побаиваюсь оставлять здесь машину». Я так и покатилась со смеху. «Джанфранко, ты шутишь? Неужели ты привез меня в эту даль, чтобы торчать у машины? Ну же, пошли! Я хочу здесь все осмотреть». Чуть поодаль трое мальчишек гоняли футбол. Джанфранко подкинул им немного мелочи и указал на машину. «Присмотрите за ней, ладно?» — сказал он. И с неохотой последовал за мной по узким крутым улочкам, то и дело оборачиваясь. Мы вместе карабкались по бесконечным ступенькам и проходили мимо вплотную примыкавших друг к другу домов, поминутно останавливаясь, чтобы я могла бросить взгляд на витрину дорогого бутика или заглянуть в прохладный полумрак церкви. Джанфранко явно скучал, но меня это не волновало. Мне хотелось увидеть как можно больше. Я знала, что вряд ли когда-нибудь снова окажусь в Позитано. Спустя час или два Джанфранко не выдержал. «Катерина, у меня уже ноги гудят. Сегодня у меня выходной, мне отдохнуть надо. Давай вернемся и посидим на пляже». Внизу на пляже царил шик. В холщовых шезлонгах возлежали холеные дамы в шляпах с широкими полями, все в золотых украшениях, с ярко накрашенными губами. Я в своей простенькой, сшитой своими руками юбчонке явно пришлась здесь не ко двору. Мы пробыли там совсем недолго. Джанфранко решил, что снова проголодался, и выразил желание пообедать на террасе помпезного отеля, нависавшего над пляжем. «А ты не боишься, что там все очень дорого?» — спросила я. Он снисходительно махнул рукой. «Я могу себе это позволить. Я, в отличие от Беппи, домой ни гроша не отсылаю». И все-таки, когда мы вошли на террасу, я нерешительно затопталась за его спиной. Я была уверена, что официанты в два счета поймут, что мы за птицы. Но Джанфранко были чужды подобные сомнения. Напротив, он даже вогнал меня в краску, забраковав предложенное нам сначала место и настояв на том, чтобы нас посадили за столик с более достойным видом. Он заказал спагетти с моллюсками и графин охлажденного белого вина. Я никогда прежде не ела моллюсков, поэтому внимательно наблюдала за Джанфранко, чтобы понять, что делать. Наматывая на вилку спагетти, надо было следить за тем, чтобы не забрызгаться оливковым маслом, в котором они буквально плавали. Когда я в конце концов отправила их в рот, то поняла, что жую что-то неимоверно вкусное, отдающее морем, чесноком и свежей петрушкой. Я сразу вспомнила Маргарет. Она бы оценила это блюдо. Потом в углу террасы уселся старичок с гитарой и негромко, но проникновенно запел неаполитанскую любовную серенаду. «Вот бы Бэппи сейчас был с нами», — вздохнула я, — «ему бы понравилось». Джанфранко надулся, как индюк. «Он никогда в жизни не бывал в подобных местах», — коротко отрезал он и, жестом подозвав официанта, заказал кофе с мороженым. «Что мы дальше будем делать? Снова спустимся на пляж?» — спросила я. «Нет, вернемся к машине. Я хочу двинуться дальше, чтобы ты могла увидеть все побережье Амальфи». «Но нам вовсе не обязательно», — начала я, но он и слушать меня не захотел. Решение было принято. И если бы мы ехали хотя бы немного медленнее, поездка была бы приятной. Но он гнал как безумный по узенькой дороге, которая, как мне казалось, вот-вот приведет нас в пропасть. Последним пунктом нашего путешествия стал городок под названием Вьетри-Суль-Маре, где на обочинах дорог громоздились яркие расписные вазы, а придорожные сувенирные лавочки были битком набиты декоративными тарелками, чашами и плитками, расписанными в той же броской манере. Джанфранко настоял на том, чтобы купить мне в качестве сувенира кафельную плиточку ручной работы, хотя я уже переживала из-за того, что он и так достаточно много на меня потратил. А потом мы возвращались назад по извилистому шоссе, ненадолго задерживаясь в Амальфи, чтобы Джанфранко мог освежиться пивом с оливками, прежде чем тронуться в неблизкий путь назад, в Рим. Наконец он согласился, что пора возвращаться. Мы забрались в машину, и вдруг что-то пошло не так. Когда он включил зажигание и надавил на газ, машина в ответ только глухо кашлянула. «Вот черт!» — буркнул он. «Что случилось?» «Плохи наши дела, по-моему». Он повернул ключ еще раз или два и опять надавил на газ. Похоже, он здорово разозлился. «Ну же, давай, заводись!» — бормотал он. Но машина издала глухой, умирающий стон, а потом воцарилась тишина. Меня охватило отчаяние. Машину я никогда не водила, и поэтому понятия не имела, почему может внезапно заглохнуть мотор. Так что я оставалась на пассажирском сиденье, когда Джанфранко полез под капот. Покопавшись там минут 10, он со стуком захлопнул крышку и вернулся в машину. К тому моменту его настроение было чернее его рук, вымазанных машинным маслом. «Вот дерьмо!» — рявкнул он и в сердцах ударил кулаком по приборной панели. День был долгим, и манера вождения Джанфранко вывела меня из себя, мое терпение лопнуло. «Какой смысл теперь ругаться и колотить по панели? Лучше скажи, что нам делать?» Он драматически воздел кверху руки. «Если б я знал!» Я была очень зла, но не на Джанфранко. Если бы мои друзья не бросили меня, если бы Одри, Маргарет и Бэппи не уехали из Рима, ничего бы этого не произошло. Что ж, почему бы тебе тогда не попытаться найти гараж или, по крайней мере, автомеханика, чтобы он осмотрел, в чем дело? Обиженно скривив губы, Джанфранко выбрался из машины во второй раз и, не оглядываясь, припустил по дороге. Мне показалось, что его не было целую вечность. Я не прихватила с собой ни книжки, ни журнала, чтобы скрасить одиночество, так что оставалось только смотреть в окно и наблюдать за городской жизнью. Толстяк-официант обслуживал посетителей кафе на углу, где еще недавно мы беззаботно пили пиво. Молодая мамаша и две ее маленькие дочки, не торопясь, продефилировали мимо. Да промчалась горбатая старуха, неся в руках корзину с продуктами к ужину. Меня покоробило при мысли, что все они торопятся домой, к близким, которые с нетерпением их ждут. Мне страстно захотелось оказаться там, где я, по сути, и должна находиться, за прилавком бакалейной лавочки, предвкушая, как приду домой, где за кухонным столом меня ждут мама и папа, как мы вместе поужинаем тушеным мясом с вареной картошкой. Должно быть, я задремала, потому что, выглянув из окна во второй раз, я увидела, что на улице уже зажглись фонари, и дневная жара немного спала. Джафранко и след простыл. Во рту у меня пересохло, и я подумала о том, чтобы купить в кафе стакан кока-колы, но мне было неловко заходить туда одной, так что я тихонько сидела в машине, прислонившись головой к окну и надеясь, что Джанфранко возвратится до наступления темноты. Когда он в итоге вернулся, то захлопнул за собой дверцу с такой силой, что какое-то время я не решалась с ним заговорить. Очевидно, дела обстояли неважно, и он был зол не на шутку. Я поняла, что мне надо вести себя поосторожнее, и стала ждать, пока он сам мне обо всем расскажет. «Идиотский город! Тупые людишки!» — произнес он наконец. «Что, ни одного автомеханика?» «О, да! Одного я все-таки нашел. Но он уже закрывал свою лавочку и сказал, что может осмотреть машину не раньше завтрашнего утра. Просто уму непостижимо. В Риме таких бездельников поискать». «И что же нам теперь делать? Попытаться найти место, где переночевать?» «Я уже попытался, но ты представить не можешь, как здесь все безумно дорого. Все для туристов-богачей, а не для простых итальянцев», — едко процедил он. «К тому же я потратил все, что у меня было, на обед и на подарок тебе». «У меня есть немного денег. Я достала из сумочки кошелек и вытащила оттуда пачку купюр. Этого непременно должно хватить». «На один номер, может, и хватит». В горле у меня пересохло, а голова раскалывалась от боли. Мне жутко хотелось домой, даже если «дом» означал мою опустевшую комнату в пансионе сеньоры Люси. «А автобус отсюда ходит?» — он покачал головой. «Выходит, мы здесь застряли». «Да, да. Мне очень жаль, правда». Теперь его тон был скорее унылым, чем рассерженным. «Боюсь, нам придется ночевать в машине». Мысль о том, что я буду вынуждена ночевать рядом с ним, слушать, как он храпит и посапывает, ощущая на себе его несвежее дыхание, повергла меня в ужас. Никогда прежде мне не доводилось проводить целую ночь наедине с мужчиной, и мне не хотелось, чтобы Джанфранко стал первым. «Это невозможно». «А какой у нас выбор? Сиденья откидываются, и, по-моему, в багажнике завалялась пара пледов. Когда кафе закроется, здесь все вымрет. Это, может, не так уж и плохо». Он ухмыльнулся, глядя на меня в упор. «Здесь нам будет вполне удобно, правда?» Мне вспомнилось, что во время нашего путешествия автостопом по Европе, как бы поздно ни было, нам всегда удавалось найти приличное место для ночевки. Я взглянула на Джанфранко. «Интересно, что означает эта загадочная ухмылка?» У меня в голове забегали подозрительные мысли. Сказал ли он правду? Или он заранее все это подстроил с целью удержать меня рядом с собой на всю ночь? Я не сомневалась. Окажись здесь Одри с Маргарет, они бы нашлись, что сказать. Он протянул руку и накрыл ею мою. «Я присмотрю за тобой», — сказал он, — «не беспокойся». Я выглянула наружу и увидела, как толстяк-официант наклонился, чтобы поставить чистую пепельницу на один из уличных столиков. «Я сейчас пойду и спрошу в кафе», — сказала я. «Может, они порекомендуют мне какое-нибудь недорогое местечко?» Толстяк изъяснялся на итальянском языке с жутким акцентом, и я едва могла разобрать, что он лопочет. Я бросала беспомощные взгляды в сторону машины, надеясь, что Джанфранко выйдет и поможет мне, но он демонстративно уставился в противоположную сторону. «Мне нужна комната на одну ночь», — выговорила я, спотыкаясь на словах. «Что-нибудь недорогое, потому что у меня совсем мало денег. Прошу вас, помогите мне. Мне больше некуда идти». Мне показалось, он слегка смутился. Он посмотрел на Джанфранко с надутым видом сидевшего в машине, потом пожал плечами и велел мне следовать за ним. Сопя и отдуваясь, он провел меня наверх по крутым ступеням и показал мне крошечную комнатку. Там была всего одна узкая кровать, придвинутая вплотную к стене с отставшей штукатуркой. Голая лампочка под потолком отбрасывала тускло-желтый свет. Это была самая настоящая дыра, но я и ей была рада. «Сколько?» — он назвал цену, отнюдь не низкую. Мне пришлось бы выложить почти все, что у меня с собой имелось, а того, что оставалось, едва хватило бы на скромный ужин. Тарелка супа с куском хлеба. Я опять поневоле вспомнила об Одри с Маргарет. Как бы они себя повели на моем месте? Я покачала головой. «Нет, это слишком дорого», — сказала я и предложила ему меньшую сумму. Он прекрасно понимал, что я в безвыходной ситуации и мог настоять на своем. Но вместо этого он кивнул, тряся щеками, и протянул руку ладонью вверх. Похоже, его нисколько не волновало, что я без багажа. Сунув деньги в накладной карман фартука, он снова кивнул и вышел из комнаты. Я присела на минутку на постель, прислонившись к неровной осыпающейся стене. Я знала, что Джанфранко до сих пор сидит там, в машине, и что мне надо спуститься вниз и обо всем ему рассказать. Конечно, он был разобижен, но, с другой стороны, что он мог сказать или сделать? «Там наверху мне будет вполне нормально», — заверила я его. «И у меня еще остались деньги, и нам хватит на ужин, так что все улажено. Будем надеяться, что завтра твой автомеханик поможет нам починить машину». В ответ Джанфранко только фыркнул. Надутое выражение не сходило с его лица, даже когда он следовал за мной в кафе. Слава богу, наш заказ принесли быстро, так что мне пришлось сидеть рядом с ним в гробовом молчании не более получаса. Затем я поднялась к себе в комнату, а он вернулся в машину. Официант с саркастическим видом поглядел на нас, но ничего не сказал. Первым делом я придвинула кровать к двери, как в нашу первую ночь во Франции. Потом забралась под одеяло, погасила свет и закрыла глаза. Но, несмотря на усталость, заснуть я не могла. Мне было одиноко. Я злилась на Джанфранко и понятия не имела о том, что меня ждет. И еще я бесконечно завидовала Одри и ее мужеству. Она, не раздумывая дважды, отправилась через океан в Америку к своему военному. Бэппи находился всего в нескольких часах езды от меня, и тем не менее я не решилась бы к нему поехать. Спала я плохо и проснулась с головной болью. Моя одежда валялась там, где я вчера ее небрежно бросила, на полу. Я оделась и, отодвинув кровать от двери, спустилась вниз. Джанфранко сидел за одним из уличных столиков. Перед ним стояла чашка кофе и корзинка свежей выпечки. «Ну как, нашел автомеханика?» — спросила я. Он поднял голову, явно избегая встречаться со мной взглядом. «Я сам еще раз ее осмотрел», — ответил он. «Мне кажется, я понял, в чем дело, и все починил, так что пей кофе и поедем». Разумеется, он мне врал. Но злиться на него было бессмысленно. Все, о чем я мечтала, это добраться до пансиона сеньора Люси. А уж там я решу, что делать дальше. Анастасию уже поджидал меня. Он был уверен, что я приду на работу с утра пораньше, так что, когда я появилась только к обеду, да еще во вчерашнем платье, он забеспокоился. «Все нормально. Я потом все расскажу», — сказала я, и, надев фартук, скользнула за стойку. Я проработала часа 3 или 4, а потом Анастасию, заметив, что я зеваю, отослал меня домой, в пансион сеньоры Люси. Закрывшись в комнате, я немного всплакнула, потом распахнула ставни и легла на кровать, слушая, как за стенкой кто-то упражняется на фортепиано. Немного отдохнув, я взяла полотенце, спустилась вниз и приняла ванну. Потом причесалась, надела чистое платье и вернулась в бар к Анастасию. Увидев, что я вернулась, он очень удивился. «С тобой все нормально?» «Да, да», — заверила я его. «Если сюда снова заявится этот проходимец Джанфранко и начнет что-нибудь вынюхивать, я его прогоню», — пообещал он. «Не думаю, что он опять придет», — сказала я. «Надеюсь, мы видели его в последний раз». Он налил мне стакан кока-колы, и я уселась за стойкой. «Анастасио, как добраться в одно селение в горах Базиликата? Называется Равенна». Он еще больше удивился. «А зачем тебе туда надо?» «Хочу навестить друга». «А, понятно. Что ж, полагаю, тебе надо доехать на поезде до Неаполя, затем пересесть на другой поезд, который отвезет тебя дальше на юг, а потом... Я и сам не знаю. Может, на автобусе или на такси. Я думаю, это где-то в горах. Жуткая глушь. И надолго ты едешь?» По правде говоря, сама не знаю. Но я не хочу платить за комнату у сеньоры Люси, пока меня не будет. Можно мне оставить здесь свои вещи? «Ну, конечно, о чем речь?» — ответила Анастасия. Правда, он был такой милый. «Когда ты едешь?» «Чем быстрее, тем лучше. Может быть, завтра». Он даже не рассердился на меня за то, что я собиралась бросить работу. «Ну что ж, будь осторожна. Там может оказаться небезопасно», — только и сказал он. В ту ночь я не сомкнула глаз от волнения. Меня мучили мысли о полной опасности и поездке. Даже если мне удастся благополучно добраться до Равенна, разве я могу быть уверена, что Бэппи мне обрадуется? Я решилась ехать только потому, что, как мне казалось, у меня нет другого выхода. Время оставаться я не могла, возвращаться домой мне не хотелось, так что оставалось только одно — податься в Равенна. Я поправила подушку, закрыла глаза и попыталась хоть ненадолго вздремнуть. Завтра мне предстоит запереть комнату и, отправившись на вокзал Термини, найти поезд, который отвезет меня к Бэппи. Пита мучительно гадала, почему мать никогда ей об этом не рассказывала. Как могла эта увядшая женщина утаить такую захватывающую историю и ни разу за все эти годы даже не помыслить о том, чтобы поделиться ею с дочерьми? К своему стыду Пита осознавала, что никогда на самом деле не воспринимала маму как личность, только как некое существо, которое всегда рядом. В их с Адалоратой детстве мама просто следила, чтобы девочки тепло одевались и вовремя ложились спать, а когда они подросли, переживала, если они задерживались где-нибудь допоздна. Пьета видела маму каждый день, но ни разу не задумалась о том, что она за человек. Она никогда не интересовалась, что мать скрывает, о чем думает и какой она была до того, как они с сестрой появились на свет. Когда Пьета в первый раз попросила маму рассказать эту историю, она думала исключительно о том, что сможет таким образом узнать о причинах семейной вражды между отцом и Джанфранко де Матео. Но теперь она поняла, что ей открылось нечто гораздо более важное — душа ее матери.